Рэм Эрнест, 1887-1934, один из главарей фашистской партии в Германии, с 1931 года начальник штаба штурмовых отрядов. В 1933 году Эрнст Рэм был назначен имперским министром. Однако Гитлер, пойдя на союз с генералитетом, обязался покончить с притязаниями Рэма на руководство вооруженными силами. Он санкционировал знаменитую «Ночь длинных ножей» 30 июня 1934 года, во время которой штурмовые отряды нацистов были разгромлены. Судьба самого Рэма сложилась так. В конце июня 1934 года Рэм и его приближенные по приказу Гитлера прибыли в Иззее и остановились в отеле «Ханзельбауэр». Им сказали, что здесь состоится совещание руководителя СА, охранных отрядов нацистской партии. Между тем, 28 июня Имперский союз немецких офицеров исключил Рэма из своих рядов и тем самым как бы дал согласие на его ликвидацию. В ночь с 29 на 30 июня Гитлер вылетел в Мюнхен. Он прибыл туда в 4 часа утра. Через некоторое время в составе длинной автоколонны он отправился в Бад-Виззее. Вот как вспоминал об этом эпизоде личный шофер Гитлера Эрих Кемпка. С плетью в руках он вошел в спальню Рэма. За ним следовали два охранника с пистолетами наготове. «Рэм, ты арестован», — отрывисто бросил он. Заспанный Рэм пробормотал. «Хайль, мой фюрер, ты арестован», — прорычал Гитлер снова. Повернулся и вышел из комнаты. Некоторое время Гитлер колебался, не принимая решения об окончательной судьбе бывшего соратника. Но в воскресенье 1 июля ему удалось преодолеть неуверенность, мучившую его накануне. Он взял себя в руки и днем несколько раз подходил к окну рейхсканцелярии, показываясь толпе, которая собралась внизу стараниями Геббельса. После 12 часов дня он устроил прием в саду рейхсканцелярии для боссов фашистской партии и членов правительственного кабинета. На прием были приглашены также их жены и дети. Гитлер в бодром расположении духа беседовал с гостями, обходил их, пил чай, играл с детьми. Очевидно, в это время он и отдал приказ о ликвидации Рэма, который ждал решения своей участи в тюремной камере в Штадельхайме. Вечером около 6 часов в камеру Рэма вошли штурмбанфюрер СС Михель Липперт и Теодор Эйке. Они положили перед Рэмом свежий номер газеты «Фюркишер Биобахтер», в котором сообщалось о мнимом путче и разгроме штурмовых отрядов. Рядом с газетой положили револьвер и сказали Рэму, что у него есть 10 минут на размышление. После этого они вышли из камеры. Прошло 10 минут, но выстрела не было. Тогда они приказали охраннику забрать у Рэма револьвер, и когда он это сделал, Липперт и Эйке ворвались в камеру и застрелили Рэма.